Содержание этого бессознательного у каждого индивидуума закономерно модифицируется в соответствии с его индивидуальными особенностями. Ведь и вода в горах, где давление ниже, закипает при температуре менее чем 100 градусов. Неизменно только то, что при нагревании жидкости закипают. О наличии коллективного бессознательного говорит тот факт, что в легендах и мифах многих народов описывается примерно одно и то же. Коллективное бессознательное, как воздух, который одинаков повсюду, которым дышат все и который не принадлежит никому. Понятно, что у этого коллективного бессознательного есть и свои архетипы. Это оболочка, которая в течение жизни наполняется конкретным содержанием. Например, архетип матери, в который входит не только реальная мать, но и все, кто кормит и воспитывает. Это паттерны психического формирования вообще. И мистики в данных утверждениях нет. Вернувшись из путешествия по Индии, Юнг писал: «Я старательно избегал встреч с так называемыми святыми. Я поступал так потому, что я должен следовать моей собственной истине, а не принимать от других то, чего я не смог достичь сам». И еще одна метафора, которая помогла мне понять, что такое коллективное и бессознательное. Если нос, волосы, глаза, уши, ноги, руки и так далее считать коллективным бессознательным, то форма носа, цвет волос и глаз, особенности мочки уха и длина рук и ног являются индивидуальным бессознательным. От Юнга в практику прочно вошел ассоциативный эксперимент, о котором я уже упоминал, и понятие экстраверсии-интроверсии, которые в наших учебниках психологии рассматриваются как свойства темперамента. Юнг полагал, что поведение интровертов во многом зависит от внутренних представлений, а поведение экстравертов – от внешних впечатлений. Иными словами, энергия интровертов направлена к внутреннему миру, энергия экстравертов – к внешнему. Чистых интровертов и чистых экстравертов нет. Что лучше, что хуже – вопрос неправомерный. Лучше всего принимать ту ориентацию, которая более всего подходит каждому конкретному случаю. Когда нужно четко выполнить задание, лучше получить это дело интроверту. Когда идут поиски вариантов, быстрее найти лучший сможет экстраверт. Мужчина, интроверт, среди мужчин их больше, пойдет себе покупать брюки. Он будет четко знать все параметры – цвет, фасон, материал и прочее этих брюк. Он их или купит, обойдя все магазины в округе, или не купит, принесет деньги домой и не будет знать, что делалось в соседних отделах магазинов, в которых он побывал. Все это вызовет возмущение его жены. Она пойдет сама покупать ему брюки. Не знаю, купит она их или нет, но деньги домой не принесет, это уж точно. При неврозе у экстравертов в бессознательной вытесняется их интровертированная часть, у интровертов экстравертированная. Суть психоанализа – добиться равновесия.